Я перебрался по переходу на стене к башне, подошел к воеводе. А пушки в городке есть? Воевод обрадовался. Не как огненный бой, знаешь. Пошли, я покажу. Обогнув башню, подвел меня к небольшой пушечке на вертолюге. Кулевриной называется. О, гляди, какая! М-да, этой пушечкой навоюешь. А другие еще есть? Нету-ти? А откуда им здесь взяться? Да и огненного зелья маловато будет. Он окликнул одного из воинов. Геронтий, принеси из воинской избы зелье, ну, то, что в бочонке. Пока воин нес порох, я смотрел пушечку. Состояние было средней паршивости. В стволе только что тараканы не завелись. Воевода собрал еще двух воинов, приказав нести заряд. Они, кряхтя, и притащили здоровенный мешок камешков. Я думал, хоть картечи в городишке найдется. Ладно, будем выкручиваться тем, что есть. Ну, а мушкеты, ружья, мултуки есть? Воевода почесал в затылке. Есть у меня дома один мушкет, да не стрелял никогда. Какой из меня воевода? Городом времени управиться бы хватило. Да и воины у меня, считай, стража городская. Хорошо, несите сюда мушкет. Я решил остаться на башне. Здесь повыше и видно дальше. Опять же, стрелять сподручнее. Я прочистил пушку, насыпал в ствол пороха, забил пыш, бросил в ствол пару пригоршней камней. Постоял, прикинул и сыпанул еще одну горсть. Осмотрел принесенный мушкет. Он был новым, но сроду не чистившимся, да не смазывавшимся. Пока было время, привел его в порядок. Зарядил картечью. Мешочек картечи и рожок мелкого оружейного пороха воевода тоже отыскал. Проверил свои пистолеты. — Ну что, господа шведы, я готов. А там алягер... Ком-алягер, на войне, как на войне. Ждать долго не пришлось. Шведы в конном строю бросились в атаку. Мне стало смешно. Они что, на конях хотят стены штурмовать? Или попугать решили? Со стен полетели стрелы, несколько шведов упали с лошадей. Подпустив метров на 80... Я вертлюгом довернул кулеврину в самую гущу и поджег фитиль. Пушечка, хоть и была маленькой, грохнула хорошо, аж уши заложила. Попал удачно. Среди нападавших появилась целая просека. Не ожидавшие пушечного огня, шведы замешкались, но еще успели проскакать с десяток метров. Я схватил мушкет, прицелился в ближайшую парочку и выстрелил. Шведов снесло с лошадей. Справа и слева от меня нападавших осыпались стрелами. Первая атака наскоком не получилась. Шведы и сами это поняли. Поворачивали лошадей и уносились к лесу. На поле боя я насчитал 15 неподвижных тел. Среди них бились раненые лошади. Вот кого мне было жалко. Пока атака захлебнулась, я стал перезаряжать кулеврину и мушкет. Появился воевода Корзун. Он обходил стены. Подойдя ко мне, похлопал по плечу. — Молодец, справно дело знаешь, пушкарь? — Да, воевода, знаю маленько. Воевода засмеялся. — Ты говори, что надо, что в силах подсобим. Зря я раньше пушки не уважал, считал баловство, а тут поди ж ты. Эх, кабы таких с десяточек вовек ворогам города не взять. Раньше Пафнутий думать надо было. Не только пушки и припасы надобны, людей обучить надо. Боятся, не хотят учиться огненному бою. В Пскове по недосмотру пушка взорвалась. Четверых поубивало, пыл-то у наших, и угас. А много ли потерь? Нет, одного убило. Высунулся уж сильно из-за стены, да двое раненых легко. Бабы перевязали. Смотри, воевода, шведы больше в лоб кидаться не будут, какую-нибудь пакость учинят. Как будто услышав мои слова, из лесу выехал десяток, встали ровной линией и давай палить из мушкетов. И чего толку из такой стрельбы? Только порох переводить? Пули на излете шлепались в стены, оставляя небольшие вмятины в бревнах. Что-то здесь не так. Я по стене побежал к дальней башне. Воевода встретился буквально через 20 шагов. Усмехаясь, смотрел на стрельбу шведов. Пойдем-ка, Пафнутий, посмотрим с тыла. Эту комедию они не зря перед нами ломают, кабы не отвлекали от задней стены. Воевода нахмурился, приказав еще 5 воинам идти за ним. Двинулся со мной. Еще не дойдя, мы услышали частую стрельбу и крики обороняющихся. Вовремя подоспели. Воины встали за укрытые стены и стали из луков посылать стрелу за стрелой в нападавших. Жалко пушечку не перетащить. Я вырвал цель, приложился к мушкету, выстрелил. Еще двое уже не полезут на стены. Подбирая убитых, шведы откатились к леску. Воевода повернулся ко мне. — А как ты догадался, что они здесь полезут? — А ты сам подумай. Десяток человек стреляют, видя, что бестолку, и двигаться вперед не хотят. Ну, явно отвлекают. От чего? От обходного маневра. Думай, Пафнутий, воинское дело не только мечом махать или из лука стрелять, а допрежь думать. Воевода нахмурился, не понравились ему мои слова. А в конце концов, я не новый доллар, чтобы всем нравиться. Не подоспеем и вовремя, еще неизвестно, забрались бы шведы на стену. Потеряем стену, прорвутся в город, не устоять, бой сразу разобьется на множество мелких стычек, а поскольку боеспособных горожан меньше, чем шведов, мне трудно предвидеть исход. Все это я попытался внушить Пафнутию. Ладно, сам понимаю, что стены надо держать. Что обиделся, извини. Впредь наука будет. Давненько нас никто не беспокоил. Вот жирком-то и обросли. Я предлагаю тебе, Юрий, оборону ворот возглавить. Чую, воин ты сметливый да умелый. А я за тылами присмотрю. Не беспокойся, здесь не прорвутся. Ежели что, гонца посылай любого из горожан. С тобой Игнат Косой пойдет. Он город и стены хорошо знает. В случае чего у него спросишь. По рукам? Я вынужден был согласиться. Трудно командовать людьми, не зная, кто на что способен. Не зная города, слабых мест городских стен. Вернулся к воротам. Местные женщины уже развели костры и варили похлебку для воинов. Пока одна смена дежурила на стенах, другая по-быстрому пообедала. Я тоже вспомнил, что с утра ничего не ел. Подсел к мужикам. Мне вручили миску и ложку, и я, обжигаясь, иду я на ложку, стал есть вкуснющую пшенку с мясом. Мясо и масло хозяйки не пожалели. Если город возьмут, врагам меньше достанется. Устоит, дело наживное, заработают снова. Рядом со мной сидели во второй смене обедающих почти все из псковского обоза. Один из купцов пробасил: «А говорил, что лекарь. Вон, как с пушкой да самопалом обращаешься. Как кухарка с картошкой, видно, опыт богатый». «Истинно лекарь. Сначала калечу, потом лечу». Мужики засмеялись. «Это не ты нам за подводу платить должен, а мы тебе за оборону от ворога. Рано деньга говорить, православные. Ворог сильный, его еще долечь надобно. Мужики согласились и разбрелись по своим местам. Пока было тихо, даже движения на опушке не было. Или обедают, как мы, или новую каверзу придумывают. Часа через два выскочили из леса человек 10 верхами, да стали с галопа стрелять по стенам стрелами с горящей паклей. Да после недавних дождей не горели бревна, а где и начинало заниматься пламя, защитники быстро гасили. Не удался шведам день.